выпрямились, зашумели, вихрь опрокинул Андрея и поволок по снежным сугробам. Андрей цеплялся за кусты таволожника, ветер отрывал и тащил, пока не скинул в какую-то трещину. Андрей очнулся, когда уже воцарилась тишина, поднял голову, осмотрелся. Попал в ловушку. Из нее непросто выбраться. А где же лошади? Теплая куртка из пыжика, толстые чулки, на которые он надел оленьи торбоса, спасали от морозов. Но как быть с едой? Андрей пошел было по дну трещины, но тут же уперся в ледяную стену. Присел на глыбу, слегка ошеломленный безвыходностью положения, в которое попал. Через полчаса пространство и время отодвинулись, и он перестал быть самим собою. Стало чудиться, в ледяной ловушке сидит не он, а кто-то другой, и тот другой не звал на помощь, не искал выхода из своего бедственного состояния. В трещину падал пушистый мягкий снежок. В белом полусумраке возникли зеленые точки. Чье-то упругое прикосновение к щеке вывело Андрея из оцепенения. Две лисицы стояли около, высунув языки. Андрей протянул руку, звери отскочили. Он вскрикнул, лисицы не испугались голоса. Андрей обессиленно растянулся на снегу. Одна из лисиц лязгнула зубами. «Они меня не боятся. Как только замерзну, станут жрать мое бренное тело». Едва он представил такую картину, возникла реакция тревоги. Андрей приготовился к борьбе за жизнь. В этот момент ледяная трещина наполнилась громким возгласом. «Эй, кто тут, однако?» это я», — прохрипел Данауров. Кто-то соскользнул на дно трещины, обхватил Андрея за плечи, приподнял на ноги. «Потерпи, однако, арканом обвяжу и вытащу». Вскоре Данауров лежал на нартах, укутанный в оленью малицу. «Ты совсем дурной. В метель на таежной тропе один оказался. Совсем глупый, Нюча. Ты кто и откуда?» Андрей назвал себя. «А я Эляй из Булгина. Скоро в моей еранге согреешься». Эляй привязал лошадей Данаурова к своим нартам. Под резкое поскрипывание полозьев Андрей устало смотрел в черное за индивелыми звездами небо, слушал, как шуршит стылый воздух, но чувствовал, что озноб его сменился жаром. «Неужели воспаление легких? Вот не было печали!» — пробормотал он тоскливо. В Яранге Андрею стало совсем скверно. Тело горело, и все казалось, что он куда-то падает и не может дождаться конца своего падения. «Где это я?» — спросил Андрей, отодвигая кружку крепкого чая, поданного Эляем. «На Тордохе, в Булгино». Тордох — стоянка. Примечание редакции. Андрей обрадовался, что скоро увидит Фиону, ведь от Охотска его отделяет только река Кухтуй. «Болен ты, однако, а лечить нечем». Эляй положил на его лоб сухую шершавую ладонь. Новость о том, что Эляй спас человека, распространилась как пламя. Ярангу заполнили посетители и о чем-то разговаривали, сокрушенно покачивая головами. Дверь с визгом распахнулась, вошел новый посетитель, обобрал сосульки с бороды, с бровей, спросил. «Капсе есть, Эляй?» «Нет новостей. Рассказывай сам», — сумрачно отозвался оленевод. Вошедший, с видом многозначительным и мрачноватым, раздвинул толпу, сел на скамью у камелька, покосился на Андрея плоским в красной сетке морщин лицом. Яранга притихла в ожидании новостей. Андрей знал великое значение Капсе, таежной почты, которая работала постоянно, быстро, безотказно. Всякую новость, первый услышавший ее человек, спешит передать другому. Он садится на лошадь или запрягает в нарты оленей и торопится к соседу, иногда верст за полтораста. Метель, мороз, дождь, распутица.